«Мне можно войти?» — спросил я. «Конечно». Шагнув к дивану у стены и плюхнувшись на него, он закинул ноги на низкий кофейный столик и устремил глаза на экран телевизора, где Харрисон Форд карабкался по крыше. Я стоял в небольшой уютной гостиной с мягким ярким диваном, креслом, кофейным столиком темного дерева и цветами в подвесных кашпо на стене. На полу лежал серый палас. Очевидно, во всех квартирах дома полы были выстелены такими паласами. Гостиная и находящаяся за ней столовая были чистыми и опрятными. Я закрыл за собой дверь и произнес: «Неистовый!» «Ага», — буркнул Майк. «Какой твой любимый фильм с Фордом?» Он посмотрел на меня и спросил: «А вам интересно?» «Ну да. Мне же надо как-то убить время, пока твоя мама не придет мне на помощь. Нам обоим будет проще, если мы найдем о чем поговорить. Мне больше всего нравится «Свидетель».» Майк кивнул и снова повернулся к телевизору. Форд чуть не сорвался с крыши. «Еще мне нравится первый «Индиана Джонс», — сказал я. «Угу», — буркнул Майк. «У меня есть оба фильма на кассетах», — сказал я. «У нас мало места для кассет, но видик есть. Ты можешь брать у меня кассеты». «Это зависит от того, будет ли у вас еще свидание с матерью». «Скорее всего, конечно, нет, но, может быть. Я живу за ДК на 301-й». «Да?» — он посмотрел на меня. «Я там часто бываю. Вы там обедаете?» «Каждый день», — сказал я. «Ну, нифига себе! О, черт, я обещал матери не говорить «нифига себе», а то...» «А мне это пофигу», — сказал я. Он посмотрел на меня и улыбнулся. Из столовой поспешно вышла Салли, надевая сережку. «Извините меня, пожалуйста», — сказала она. «Только что вернулась домой с вызова. Я говорила вам...» «Вы познакомились с Майком?» «Да». «Вы сказали одеваться просто. Я так и сделала». На ней было свободное платье с поясом, туфли без каблуков и серебряные серьги. Волосы она уложила как-то особенно пышно и подкрасилась ярче, чем накануне. Она выглядела великолепно. «Я готова», — сказала она. Майк, всецело поглощенный телевизором, шевелил пальцами на ногах. «И я готов», — сказал я. Это была неправда. И у меня было чувство, что неправду говорит и она. «Еще одно», — вспомнила Салли. Обернулась и позвала: «Сьюзен». Открылась вторая дверь, и вошла девочка лет 9 в обрезанных джинсах, зеленой блузке и кроссовках. Очень хорошенькая, с длинными темными волнистыми волосами, очень похожая на мать. «Сьюзен, это мистер Фонеско», — сказала Салли. «Фонеско», — повторила девочка. «А в Италии есть евреи?»